Сегодня поговорим с вами о стыде, о том, что есть в нас, и, слава Богу, что есть. Способность краснеть говорит о живости души в человеке. Человек, который не краснеет, не смущается, не стыдится, этот человек, о котором пророки говорили, что у него лоб блудницы, ему не стыдно. Медный лоб или алмазный лоб, то есть никакой морщины, никакого подергивания нервов. Спокойно человек творит гадости на виду у всех и не морщится. Это кошмар. Это бесовский нрав. Большинство же людей знают, что грешат, мучаются от этого и стыдятся. И это хорошо. Не хорошо, что грешат, конечно, да? А хорошо, что стыдятся. Вот о стыде скажем несколько слов сегодня. Человеку очень полезно помнить, что Бог смотрит на человека, что человек драгоценен в глазах Божиих. Червяк, муха, ничтожество, кусочек грязи, пыль, человек. Миллиарды, триллиарды там людей там жили на земле, не знаю, сколько их там жило. И каждый из нас такой кусочек, такое ничтожество. На самом деле, вместе с тем, такая драгоценность такая. Такая драгоценность, такой маленький Бог в грязи. Один из святых так называл человека «маленький Бог в грязи». Это человек. И Бог наш смотрит на нас с большой любовью, с большим трепетом, с большим вниманием. И мы должны помнить о нем. И в этой памяти взаимной Бог помнит нас, мы помним Бога. Происходит такая сцепка духовная, рождающая все святое. Помню такой интересный рассказ об одном папе, который пошел в советские времена красть кукурузу на колхозное поле. Все колхозное, все мое, это всем известно. Люди жили бедно, власть воровала у людей, люди воровали у власти, такое на взаимном воровстве стояла держава. И они пошли воровать ночью, значит, и папа там эти початки там срезает, там ломает, и оглядывается так, значит, туда-сюда, там то вперед, то назад. А малыш ему говорит: папа, вы забыли еще на Западе, говорят, вы. Тато, вы забыли там глянуть еще в одно місце. Он говорит, куда? Говорит, на гору. Господь же ж видит. Бог видит, братья и сестры. Эта память о Боге, она умножает стыд. Подумайте о том, что все, что мы делали с вами в жизни, оно видно всем. Это кошмар. Вот, видно святым, видно ангелам, видно Богу. Стыдно, конечно. Стыдно жить на свете, значит, зная, что ты открыт, и ты нечестив, и ты грязен, ты как-то так мелко позорен. Помню такое интересное житие, когда один старец, стремившийся привести к покаянию блудницу, пошел к ней и дал ей денег, чтобы она пошла с ним на блуд. Ну, какая разница блудница, с кем блудит? С монахом, там, с епископом, с царем, с кожевником, с сапожником. Какая ей разница? Ее дело – это удовлетворение похоти, природной похоти. Как бы, а кто-то есть там уже там дальше, там это ее не важно. Она говорит, да, она, конечно, да, дай деньги, да, и пойдем. Вот. Она говорит, да, но пойдем вот, вот со мной. И они пошли, он привел на площадь. Говорит, дай блудить здесь. А народ ходит там, что разговаривает, там покупает пирожки, пряники, кукурузу. Продают всякие ткани, там, сандалии, одежды, значит, золото, бриллианты. Она говорит, как здесь? Как можно здесь блудить? Говорит женщина. Хотя блудница, у нее прожженная совесть, на ней клейма ставить негде. Ну и как можно здесь блудить? Тут люди кругом. Говорит, ну как же, ну а какая разница? Разве Бог не видит? Говорит, что Бог здесь, что Бог там, что в тайных комнатах, что в открытом месте, значит, Бог же все равно знает. Если ты боишься, значит, стыда от людей, то как ты не боишься, значит, Бога знающего все. Вот так он начал с ней говорить. И очевидно, конечно, человек был непростой. Очевидно, слова его имели особую силу и смысл, и он пробил броню ее, этого греховного, такого, как бы сказать, защиты такой греховной. И она, раская, поняла. То есть он донес до нее то, что хотел сказать. То есть нельзя грешить. Бог знает. То есть не можешь скрыться от Бога. Нырни на дно океана. Видно Богу. Значит, взлети на самолете вверх. Видно Богу. уйди туда, уйди сюда, заройся в землю. Разве Бог не зрит? Если ты стыдишься человека, человеческого взгляда, любого взгляда, вот ты, например, что-нибудь там делаешь такое, пусть даже невинное, вдруг глядь, на тебя смотрит. Вот малыш, например, такой пришел и смотрит на тебя. Вот, и ты сразу так раз и собираешься в комочек такой. На тебя смотрят. Точнее, важно, на тебя смотрят. Кто бы ни смотрел. Ну, страшно, если полицейский. Менее страшно, если просто простой прохожий. Там еще менее страшно, если какое-то дитё. Но так или иначе, взгляд со стороны сразу же стягивает человека. На нас смотрят, братья и сестры. И нас ожидает великий стыд на страшном суде, когда мы вдруг поймем, что все, что мы делали, я сейчас говорю, конечно, и ужасаюсь, было видно. Видно всем тем, кого мы не видели. Вот что пишет блаженный Августин о стыде. «Признаюсь, Господи, что я, что я не делаю, какое бы дело ни делал, пред Тобою делаю. Все то, что делаю, лучше Ты видишь, нежели я, который делаю. Что ни делаю, Ты равно всегда присутствуешь, как всегда зрящий всех помышлений моих, всех намерений моих, услаждений и деяний моих». Это цитата из Тихона Задонского, который вспоминает Августиновы слова и говорит, что о себе Августин говорит, то и всякий о себе должен говорить. «Должны мы, говорю, которые Бога признаем и исповедуем, и в молитве Бога призываем и просим, и поем, должны стыдиться, делать то, что неприлично, и Божьему величеству противно, и нам вредно. Должны стыдиться, да и бояться, ибо Бог наш есть огонь поедающий». Так пишет Тихон Святой в творении «Сокровище духовное от мира собираемое». Интересно, что когда евреи располагались станом воинским, воевали с людьми, занимавшими палестинскую землю, то Господь даже такие мелочи говорил им, что касались телесного устройства их быта. Например, каждый воин еврейский, израильский, должен был иметь при бедре своем лопатку, такой шанцевый инструмент по-нашему, МСЛ, малую саперную лопатку. И если он шел по нужде, он не должен был, как сегодняшние неандертальцы, гадить где хочет, а он должен был выкопать некую ямку, сделать свою нужду, закопать ямку. Потому что, говорит Господь, я среди вас, я Бог ваш, я среди вас, и будь свят предо мною, будь чист, будь непорочен, будь стыдлив, в конце концов, будь внимателен. А сегодня мы, конечно, гадим где попало, и никакого страха, никакого стыда. И потихонечку мы приближаемся к тому проклятому времени, когда можно будет сказать, что у человечества лоб блудницы. То есть ей не стыдно. Она творит все, что хочет, не стыдясь, да еще и на людях. Те древние блудницы стыдились блудить на площади. Мне, конечно, неприятно это говорить, но сегодняшние блудницы на площади блудить не стыдятся. Сегодня люди устраивают себе такие, какие-нибудь типа казантиповские такие, значит, лагеря летние там, или какие-нибудь там ночные клубы, где они не стыдятся блудить при чужих глазах. То, что в принципе должно быть покрыто тайной, для них сегодня легко, как будто они щелкают семечки. Это проклятая жизнь, братья и сестры. Я не удивлюсь, если не только вода нас зальет, не только огонь нас сожжет. Я не удивлюсь, если будет величиной с баранью голову град будет падать на нас. Я не буду удивляться, потому что наш проклятый мир достоин всех наказаний. Наше мерзкое свинское житье, которое лицемерно называется христианским житьем, оно вообще достойно страшных наказаний, и Бог их прольет на нас. Я в этом не сомневаюсь. Одно только меня радует, что тех, кто имеет страх Божий, кто имеет стыд, кто имеет совесть и не хочет ее в себе загасить до конца, тот будет спасен, как бы из огня, как головешка будет выхвачен. Господь знает, как своих хранить. А нечисть Бог сметет и уничтожит, и потопчет, и брызги этого вина, источила, будут капать очень далеко. Я, честно говоря, немножко так боюсь этих слов, но мне даже этих не жалко, этих людей. Потому что человек, живущий как свинья или как демон, не достоин сострадания. Поэтому, дорогие христиане, если есть стыд в вашей душе, радуйтесь. Если вам хоть что-нибудь стыдно о чем-нибудь, вот, то это значит, что душа у вас жива. А это уже много. Это уже много, потому что сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит.